fly, baby. Бегаю по квартире, через час корпоратив принесли предоплату. Что так мало, fucking shit, после шоу меня похвалят. Скажут мне спасибо, я отвечу, что вы шоу, это вам спасибо. Позвоню лучшей подруге, я расскажу, как все прошло. Я им пела и читала, а они ж тебе шо, а они мне предоплату. А ты ж им шо, они тебе шо, а ты ж им шо, они тебе шо, а ты ж им шо. Superstar.